Глава 12. Я перехватываю телефон поудобнее, предвкушая разговор с Иваном. У него есть новости про Вову, и мне ужасно интересно, что там. «Начало интригующее», — говорю с легкой улыбкой, чувствуя, как внутри разгорается любопытство. Я размышлял, как лучше реализовать идею с назначением Галины на должность куратора, и решил подойти комплексно. Чтобы решить, что она должна проверять, пришлось поднять весь документооборот вашего отдела за последний год. Так что я подкинул Вове работы. Да, Олеся мне рассказала, что он еще был в офисе, когда она уходила. Он и сейчас здесь. Вышел от меня 10 минут назад. Голос Ивана звучит довольно. Он так увяз в отчетах, что сидел над ними до самого вечера. А я добавил ему еще поводов понервничать. Так, протягиваю, заинтригованная его словами. И какой? Как только он закончил, я вызвал его к себе и сообщил новость, что назначаю Галину его куратором. «Да ладно!» На моем лице растягивается широкая улыбка. Я привстаю на диване. Сердце лихорадочно бьется в ожидании подробностей. «А можно подробнее? Как он отреагировал-то? Не лопнул у тебя в кабинете от злости?» Иван усмехается. «Почти. Он сначала растерялся, не сразу понял, о ком речь. А когда понял...» Последние слова Иван произносит протяжно, как бы намекая, что дальше было что-то из ряда вон. «С ума сойти! И что он?» Он подумал, что я шучу. «Ну, конечно, Вовочка. Неприятно, когда вот так неожиданно почву из-под ног выбивают. Если хочешь в подробностях, то он у меня на глазах побледнел, когда все-таки понял, что не шучу. Я начал рассказывать ему, что это эксперимент, направленный на улучшение качества работы топ-менеджеров. Он молча слушал, сжав челюсть. Мне казалось, он едва держится, чтобы не хлопнуть по моему столу. А потом?» Спрашиваю, едва сдерживая улыбку. Потом он начал бормотать про то, что это неожиданно и, возможно, не лучшая идея. Ну, мол, у нас в отделах всегда были прямые подчинения, а не кураторы. Но я сразу дал понять, что это мое решение, а не тема для обсуждения. Я представляю себе эту сцену и начинаю хихикать, не в силах сдержаться. Интересно, не прокусил ли Вова себе язык, пока пытался выдавить вежливый ответ? Потом он еще 10 минут пытался меня убедить, что Галина не подходит на эту должность. Просил поставить куратором кого-нибудь другого, если уж нет выхода. «И что ты?» Спокойно ему объяснил, что это не обсуждается. Галину я назначил, потому что уверен в ее компетентности. Сказал ему, что это всего лишь эксперимент, который позволит нам выявить слабые места в системе управления. А он начал расспрашивать, что именно она будет делать. Я качаю головой, испытывая такую радость. Вот правда. Слушаю Ивана, и так хорошо на душе становится. Вот все по справедливости. Как Вова и заслужил. Честь за честь. Я ему объяснил, что она будет проверять его отчеты и следить за сроками. У него от этой новости вена на шее запульсировала. Так что... Заключает Иван. Он полностью выбит из равновесия. Галина, кстати, была в восторге, когда я предложил ей эту должность. С завтрашнего дня она будет проверять каждый его шаг. Я молчу, просто представляя эмоции Вовы и смакую момент. «Что ты скажешь?» «Честно? Я в восторге. Спасибо тебе, что помогаешь. Он заслужил это после всего, что сделал. Даже не могу представить, что он сейчас чувствует». У меня начинают болеть щеки от улыбки, которая не сходит с моего лица весь разговор. «Ну, завтра начнется самое интересное. Будем наблюдать представление». «Я бы так хотела на это посмотреть», — произношу мечтательно. «Жалко, что Вова меня уволил». После моих слов следует пауза. «Уволил?» Я замираю и перестаю улыбаться. Сказала это как-то на автомате. Не то чтобы я это скрываю, но Иван Демьянович, естественно, не следит за судьбой всех своих сотрудников, а официально мое увольнение еще не провели. Сегодня у меня отгул. И как-то мне не хотелось жаловаться Ивану еще и на увольнение. Хотя я и понимала, что он узнает. Просто до этого не нашлось момента, чтобы рассказать ему. «Да, решил вычеркнуть меня из всех сфер своей жизни». Отвечаю спокойно. Что интересно, когда мы с Вовой расстались в первый раз из-за его увлечения Валей, я продолжала работать в его отделе, но в этот раз все по-другому. «Ясно», — как-то недовольно произносит Иван после большой паузы. «Ну, это было ожидаемо, наверное». Я вздыхаю. «Не знаю. Мне показалось, что он хочет удалить меня из своей жизни, как какой-то вирус. Будто даже одно упоминание обо мне доставляет ему дискомфорт. Возможно, он понял свою ошибку и теперь не может справиться с эмоциями. В любом случае, теперь это только его проблема. Не знаю, что у него в голове, но мне его не жаль. О моих чувствах он не подумал, когда спал с Олесей, и до и во время нашей свадьбы. Вспомнив это, ощущаю, как по телу пробегает волна неприятной дрожи, но мысли о расплате быстро успокаивают. «Ты же еще не нашла работу?» «Пока нет. Если честно, даже не искала». «Понимаю». Иван делает паузу и решительно заявляет. «Будешь работать моей помощницей».